Рейне Келис Шансе. Начальника штаба командования немецкими сухопутными войсками генерала Альфреда Йодля, как свидетельствуют пленные офицеры, в немецкой армии не любят и зовут Рейне Келис. Есть такой сказочный персонаж в немецком фольклоре – хитрая, изворотливая, бессовестная зверюга. Ну а город Сосен, что севернее Берлина, и, собственно, даже не город, а район возле этого города, да и не сам район, а заболоченный лес, в котором был построен поселок, где размещалась ставка генерального штаба сухопутных сил, немецкие военные звали Рейне-Келис-Шансе, логово Рейнского лиса. Так вот, это логово взято сегодня, 21 апреля, танкистами генерала Рыбалку. Здесь, в подземных убежищах, в просторных бетонированных бункерах, разрабатывались планы нападения на мирные страны, в том числе и на Советский Союз. Здесь, опьяненные легкими победами в Западной Европе, гитлеровские генералы воплощали в директивы инструкции планы, мечту фюрера о покорении мира, по крайней мере, на ближайшую 1000 лет. Здесь, по сведениям нашей разведки, неоднократно подтвержденным теперь показаниями многих сдавшихся в плен офицеров, генштаб помещался до последних дней. Цосен – один из бастионов так называемого Берлинского оборонного кольца. Теперь мы видим, что это хорошо укрепленный район с разветвленной системой инженерных сооружений. Лесистая, болотистая местность окружает его, затрудняя танкистам маневр. Но к нам в руки этот укрепрайон попал почти нетронутым. По словам Павла Семеновича Рыбалко, человека прямого, не любящего, как говорится, золотить пилюлю, он мог бы здесь надолго застрять, если бы дух немецких войск не был уже подорван неудачами в предыдущих сражениях, а управление не было расстроено. Как только авангарды танкистов заняли городок Бараут и над Сосенским районом нависла опасность окружения, штабисты стали разбегаться, успев, однако, взорвать часть бункеров. Ходим по Сосенскому лесу и убеждаемся, что логово это было задумано действительно хитро. В лесу разбросаны небольшие коттеджи, с виду не дать не взять средней руки дачи. С воздуха все это, вероятно, выглядит как безобидный дачный поселок, каких много вокруг, но из некоторых этих домиков лестницы вели в подземные бункеры, где под защитой толстого слоя литого бетона были просторные комнаты, кабинеты, залы, в которых генералы, планируя новые операции, проигрывали их на макетах. Это и было истинным Рейне-Келис-Шансе.